Вы готовы, закончили? Sind Sie fertig? К делу. Zur Sache. Обсуждаем нашу программу. Wir besprechen unser Programm. О чем будем говорить? Worüber sprechen wir? О нашей программе. Über unser Programm. У вас есть особые пожелания? Haben Sie besondere Wünsche? Мне бы очень хотелось в цирк. Ich möchte gern in den Zirkus. Я это учту. Ich werde das berücksichtigen. Я намереваюсь взять на прокат машину. Ich habe die Absicht, einen Wagen zu mieten. Хорошая идея. Eine gute Idee. Лучше плохо проехать, чем хорошо пройтись пешком. Besser schlecht gefahren als gut gelaufen. Я тоже так считаю. Das meine ich auch.